Глава 8. Энди Сандерс занял позицию за тем же дубом, что и в прошлый раз, когда горькие люди пытались подъехать к радиостанции. Гранат он с собой не взял, зато засунул под ремень 6 полных рожков на животе и 4 на пояснице. Еще 20 лежали в деревянном ящике, который стоял у его ног. Патронов хватало, чтобы положить целую армию, хотя он считал, что с ним расправятся очень быстро, если Большой Джим действительно пошлет против них целую армию. В конце концов, обычная его работа — продавать пилюли. Какая-то часть Энди не могла поверить, что он действительно это делает, но другая часть, о существовании которой первый член городского управления и не подозревал, пока не приобщился к мету, мрачно радовалась, при этом еще и злилась. Большим Джимом этого мира тут ничего не обломится. И они ничего не смогут отсюда увезти. На сей раз не будет никаких переговоров, никакой политики, никаких компромиссов. Он встанет плечом к плечу со своим братом по духу. Энди понимал, что настроение у него нигилистическое, но не видел в этом ничего предосудительного. Он провел жизнь, просчитывая стоимость всего, и теперь обусловленное метом состояние «плевать мне на все» воспринималось переменой к лучшему. Энди услышал шум двигателей приближающихся грузовиков и глянул на часы. Те остановились. Он посмотрел на небо, и по положению желто-белого расплывчатого пятна, в которое превратилось солнце, понял, что скоро полдень. Энди по-прежнему вслушивался в шум дизельных моторов, а когда он разделился, осознал, что его друг и товарищ все просчитал правильно, как просчитывает комбинацию соперника опытный защитник в воскресной игре. Часть грузовиков свернула на лесовозную дорогу, которая выводила в тыл радиостанции. Энди глубоко затянулся очередной жарешкой, насколько мог долго задержал дыхание, потом выдохнул, с сожалением бросил окурок и растоптал. Он не хотел, чтобы дым, каким бы сладостным он ни был, выдал его позицию. «Я люблю тебя, шеф!» И Энди Сандерс снял с предохранителя свой калаш.